Глава 13. Демоны имели привычку уничтожать всех и вся на своем пути, что составляло определенные трудности при взятии пленных, а капитану Воротену это казалось довольно важным моментом. В конце концов, он убедил Архимонда прислать ему парочку пленников, но то, что до него дошло, оказалось скорее грудой изломанных тел, чем живыми существами. Покрытый шрамами ночной эльф провел несколько минут рядом с последним из присланных демонами, а затем оказал изуродованному пленнику честь, перерезав ему глотку. Все вопросы ни к чему не привели, но вовсе не по его вине. Командиры легиона, похоже, не понимали сущности и, главное, необходимость допросов. Воротен предпочел бы оказаться снаружи, на поле боя, но не хотел покидать дворец, особенно в последнее время. Тот, кто когда-то был лордом Ксавием, не показывался несколько дней, и в это же время некоторые из высокорожденных бесследно пропали. Монород принял это как должное, отчего капитан заподозрил, что ему что-то известно. Капитану не нравилось, что ему не представляли всю полноту информации, какой бы она ни была. «Избавьтесь от этих отбросов!» – приказал он двум стражам скверны. Они подчинились, а Воротен вытер и убрал свой кинжал. Он осмотрел помещение для допросов, комнату 6 на 6 метров, стены которой были сложены из глыб, освещенную только сиянием голубого кристалла. Углы полнились тенями, единственным выходом была дверь толщиной с длину пальца. Веками на полу кровь оставляла пятна. Королева никогда не посещала самые низкие глубины своего дворца, а Воротен не предлагал ей. Работа такого сорта была не для таких утонченных особ, как она. Стражники выволокли из комнаты труп несчастного, оставив капитана наедине с его мыслями. От псаря не было никаких известий. Монород не выказывал признаков беспокойства, но ночного эльфа интересовало, не случилось ли чего с могущественным демоном. Если так, то надлежало, чтобы кто-нибудь другой возглавил охоту за чародеями. Демоны до сих пор не справились, и у Воротена руки чесались от возможности оправдаться после того, как они потеряли двоих заколдованным и чрезвычайно враждебно настроенным лесу. Но это означало бы оставить дворец. Он потянулся обеими руками к мечу на поясе, чтобы поправить его, и тут же вырвал лезвие из ножен, рассекая тени слева от себя. Оточенное лезвие прошло в нескольких сантиметрах от силуэта, до того момента скрывавшегося среди теней. Однако, вместо того, чтобы испугаться, существо бросило на капитана косой взгляд. «Острый ум, капитан Воротен». В первый момент воину показалось, что он снова столкнулся с Ксавием, но приглядевшись, он заметил отличие в его лице. Воротен припомнил лица всех высокорожденных и сопоставил облик копытного создания с одним из них. «Мастер Пиротарн? А мы-то гадали, куда же вы делись?» Бывший волшебник вышел из теней, пока Воротен убирал оружие. «Я переучивался». Ночной эльф оглядел изменившееся существо с плохо скрываемым отвращением. По его мнению, сатиры были омерзительны. «А остальные тоже переучиваются?» «Некоторые избранные». Наконец-то капитан получил объяснение, куда пропадали высокорожденные. Они все еще были здесь, только превращенные в такие вот нелепые пародии на самих себя. Новое тело Ксавия было одним из тех шагов Саргероса, которые Воротен подвергал сомнению. Возможно, он и стал более могущественным, но и сам разум бывшего советника был изменен. Было в нем что-то звериное, прячущееся за его внешностью. Что-то звериное и скрытное. И из того немногого, что он увидел в Пиротарне, остальные пропавшие высокорожденные были, скорее всего, так же изменены, как и их повелители. «Где Ксавий?» — спросил он у сатира. «Там, где должен быть милостивый капитан», — ответил увенчанный рогами силуэт. «Делает все, чтобы ускорить исполнение желания нашего славного бога». «Его больше нет во дворце?» Пиротарн усмехнулся. «Острый меч, острый ум». Капитан Воротен почувствовал жгучее желание снова обнажить меч и пронзить насквозь это посмешище. И может затем даже повесить голову Пиротарна над камином, как трофей. Сатир снова оскалил зубы усмешки, будто провоцируя воина. Взяв себя в руки, покрытый шрамами ночной эльф спросил. «И что в таком случае здесь делаете вы? Вас интересуют допросы?» «Скорее забавляют». «У меня нет времени на ваши кривляния и нелепое жонглирование словами». Воротен прошел мимо пиротарно, прикоснулся к ручке двери. «И коли на то пошло, наша рада вашего господина тоже». «Ты послужил ему однажды, послужишь и вновь». «Я служу лишь великому Саргерусу, моей королеве, никому больше», — резко бросил капитан. «А если он читает?» Говоря, эльф бросил взгляд через плечо туда, где стоял сатир. Но там, где он ожидал увидеть пиротарно, клубились только тени. Сердито хмыкнув, ночной эльф быстрым шагом покинул комнату. Королева должна услышать об этих проклятых сатирах. Он не доверял им. И совершенно определенно больше не доверял лорду Ксавию. Если бы он только знал, куда направился бывший советник. Малфурион не мог поверить в абсолютное зло, которое чувствовал внутри души дракона. Как вещь, созданная для того, чтобы спасти мир, могла излучать столь сильную злобу? Что сотворил Нилтарион? Собравшись с духом, друид снова осторожно коснулся диска. Он казался столь простым, столь чистым. Только взглянув вглубь него, можно было узреть ужасную истину. Его поразило, что Эзера не чувствовала этого. Госпожа изумрудного сна должна была понять. Но, как и от остальных, диск был защищен от нее так ловко, что даже взяв его в руки, аспект ничего бы не заметила. Малфурион был в этом уверен. Быть может, если Малфурион сбросит с диска защитное заклинание, то тогда они осознают истину, прежде чем станет слишком поздно. Борясь с отвращением, он заглянул глубже в диск. С помощью обостренных тренировками чувств он смог определить нити заклинания. Друид начал расплетать их. Удар тысячи молний одновременно обрушился на его призрачное тело, почти разорвав его неосязаемые клочья. Малфурион беззвучно закричал. Он смотрел на Эзеру, ожидая помощи, но к своему ужасу обнаружил, что она не заметила его боли. Но кое-кто заметил. Он и не взглянул в сторону ночного эльфа, но все его мысли устремились к пораженному друиду. На мгновение безумие создателя души дракона стало очевидным. «Так вот оно что!» — взревел Нилтарион, хотя на физическом плане он продолжал любезно и благожелательно беседовать с остальными. «Ты пытаешься украсть мою блистательную душу дракона!» Чудовищная невидимая сила сжала Малфуриона со всех сторон. Он в ужасе замер, его тело скрутилось. Затем он понял, что то, как он видит себя, всего лишь видимость. Нилтарион мог бы вытянуть его в тончайшую струну, но это никак бы не повлияло на здоровье друида. Хранитель Земли не собирался этого делать, он намеревался лишь вернуть Малфуриона в магическую темницу, лишить незваного гостя возможности предупредить остальных или снова притронуться к диску. Леденящие кровь воспоминания о том, как лорд Ксави заключил его в плен, нахлынули на Малфуриона. Он не собирался вновь становиться жертвой этого заклинания. Ни медля, ни секунды он сосредоточил все свое внимание на Эзере, надеясь, что она уловит хотя бы его предостережение. «Нет, они не вмешиваются», — медленно завопил Нилтарион. «Ты не разрушишь то, что я создал. Никто из вас не разрушит». Поскольку Эзера все так же не замечала его предупреждений, друид сделал то единственное, что смог придумать. Он покинул смертный мир и пещеру, отступив в безопасность изумрудного сна. Он плыл над смутными видами гор, где он впервые беседовал со спящей. Успокоившись, Малфурион попытался собраться с мыслями. С диким ревом огромная призрачная фигура попыталась заглотить его целиком. Отскочив в самый последний момент, друид не мог поверить в то, что сейчас произошло. Нилтарион последовал за ним в изумрудный сон. Дракон выглядел еще более ужасающим, чем в смертном мире. Его морда была перекошенной дьявольской карикатурой своего истинного облика. В ее обезображенном выражении проявилась каждая капля зла, которым черный дракон насытил душу дракона. Нилтарион превосходил самого себя в два раза по сравнению со смертным миром. Его чудовищные лапы затмили собой землю. Его крылья бросили тень на всю цепь гор. «Я не откажусь от того, что принадлежит мне по праву. Лишь я могу властвовать. Ты никому не скажешь». Нилтарион выдохнул. Изумрудный сон наполнился зелеными огнями. Малфурион закричал, когда пламя охватило его образ. То, что делал гигант, было невозможным. Он не только вторгся без ведома Эзеры в ее царство, но и собирался сжечь саму неосязаемую сущность друида. Неожиданно он вспомнил вещь, которой обучил его Кинарий. «Восприятие обманчиво, ученик мой», — говорил ему Шандо. «То, что ты считаешь неизбежным, не всегда таково. В мире, частью которого ты теперь являешься, друид, восприятие может стать каким угодно». Не уверены, что понял, но практически уничтоженный Малфурион отверг существование убивавшего его пламени. Оно просто не могло здесь существовать. Оно было, как и его собственное тело. Как и огромное тело Нилтариона, лишь тем, что он сам считал реальным. Но это было не так. Это была лишь иллюзия. Образ. А значит, этот огонь не может сжечь ни одного несуществующего волоса на его воображаемой голове. Боли пламя исчезли. Нилтарион оставался, его морда и туловище были искажены еще сильнее. Он взглянул на крошечную фигурку с неприязнью, будто гадал, как этот друид осмелился не погибнуть. Не зная, повезет ли ему выдержать следующий удар аспекта, Малфурион использовал единственный оставшийся ему путь бегства. Он сосредоточился на своем теле, заставляя себя вернуться в него. Зеленоватые горы неожиданно отдалились от него. Нилтарион тоже уменьшился на глазах. Друид почувствовал болезнь своего собственного тела. «Нет!» – вновь раздался вселяющий ужас голос Нилтариона. «Я найду тебя!» В тот момент, когда ночной эльф почувствовал, что вернулся в свое смертное тело, что-то сильно ударило его. Захрипев, Малфурион все еще в полусне упал назад, ударившись головой о твердую каменистую землю. Последние черты изумрудного сна исчезли. И с ними прекратился свирепый рев черного дракона. «Друид!» – позвал его другой голос. «Малфурион, ярость бури, ты меня слышишь? Ты снова здесь!» Он попытался сосредоточиться на говорившем. «Крас?» Но когда Малфурион взглянул на мага, он мгновенно попытался отстраниться. Чудовищная морда дракона заполнила весь его взор. Челюсти разомкнулись, чтобы проглотить его. «Малфурион!» Резкий голос Краса прорвался сквозь его испуг. Видение ночного эльфа исчезло, и перед ним был не дракон, а знакомое бледное лицо. В голосе Краса звучала тревога. Он помог Малфуриону сесть, передал ему флягу с питьевой водой. Только после того, как друид утолил жажду, Крас начал расспрашивать его о том, что произошло. «Ты встретил спящую?» «Да. И мне пришлось не единожды упомянуть имя Кинария, как ты и советовал». Маг легонько усмехнулся уголком рта. «Я припомнил кое-что из того, о чем однажды поведала мне Алекстраза. Я решил, что так далеко в прошлом чувство еще сильнее». «Так я был прав, полагая, что она мой Шандо. Тебя это удивляет. Области их влияния во многом схожи. Родственные души часто тянутся друг к другу, несмотря на различия в происхождении». Малфурион продолжал. «Она позволила мне присутствовать на их встрече». Глаза Краса расширились. «Все пятеро аспектов. Я видел лишь четверых. Изера, ваша Алекстраза, серебристо-синий дракон с веселым нравом. Малигас, как же он изменится. И…» Неожиданно ночной эльф понял, что не может говорить. Слова крутились у него на языке, но не могли сорваться с губ. Чем сильнее он пытался, тем больше лепетал, а не говорил. Издавал звуки, не имеющие никакого смысла. Положив руку на плечо Малфуриона, Крас грустно кивнул. «Кажется, я понял. Большего сказать ты не можешь. Там был еще один. Да, другой. Это было все, что мог добавить Малфурион. Но он видел, что Крас все-таки его понял. Ночной эльф шокированно глядел на своего товарища, понимая, что маг может сказать о Нилтарионе не больше, чем он сам. Видимо, когда-то Крас тоже досадил черному гиганту. А значит, Крас тоже знал о душе дракона. Они смотрели друг другу в глаза, и тишина сказала все то, чего не могли произнести они сами. Неудивительно, что маг столь рьяно стремился оказаться среди своего народа и узнать правду. Сами древние были преданы одним из них, и два существа, единственные, кто знали об этом, не могли ничего сказать об этом даже друг другу. «Пора уходить», – прошептал Крас, помогая Малфуриону подняться на ноги. «Ты и сам прекрасно можешь представить, почему». Малфурион мог. Нилтарион не успокоится, пока они живы. Заклинание было последним ударом до того, как друид покинул изумрудный сон. Но черный дракон на этом не остановится. Он слишком близко к цели. Вероятно, только счастливое стечение обстоятельств помогло Красу остаться в живых. Но из того, что Малфурион узнал о безумии черного змея, никто здесь не в безопасности. И хотя Нилтарион не осмелится действовать напрямую, стражи удалось выдавить ему. «Угу, мы снова можем встретиться с ними. Хорошо бы вернуться к гиппогрифам и улететь». Значит, отличительная особенность заклятия позволяла им вот так вот косвенно общаться. Маленький и довольно бесполезный подарок. Они могли намекать друг другу о своем несчастье. Все еще ослабленный Малфурион вынужден был опереться на Краса, чтобы идти. Приложив немало усилий, они добрались до места, где неторопливо ждали животные. Один из гиппогрифов закликотал, завидев пару и заставив другого от неожиданности захлопать крыльями. «Они перенесут нас обратно», – спросил Малфуриона маг. «Да, Кинарий бы…» Земля неожиданно дрогнула. Ночной эльф и Крас свалились с ног. Рядом с ними гиппогрифы взметнулись вверх на несколько метров. Из-под земли, на которую ждали гиппогрифы, вырвалась наружу незрячая голова огромного червя. Широкая щель с краю его головы распахнулась во всю ширину, обнажив круглый рот, края которого усеивали зубы. С ужасающим урчанием червь заглотнул замешкавшегося гиппогрифа целиком. «Бежим!» – скомандовал Крас. Они бросились прочь по неровной земле. Несмотря на только что проглоченный обед, червь обернулся в их направлении. Заурчал и снова зарылся в землю. «Разделяемся, Малфурион! Разбегаемся!» Как только они разбежались в разных направлениях, земля снова взорвалась и из-под нее вырвалось отвратительное чудовище. Оно щелкнуло зубами в воздухе, будто разочаровалось, что к первому блюду нечего добавить. Хотя у червя не было видно глаз, оно как-то почувствовало, куда бежит Малфурион. Его громадное сегментированное тело изогнулось в том направлении. А круглый рот жадно открылся и захлопнулся. Это было не совпадение. Несомненно, это Нилтарион послал за ним чудовищного червя. Навязчивая идея дракона захватила его настолько, что теперь он не мог позволить поставить под удар свои темные желания. Червь рванулся вперед. Вонь разложения из его пасти чуть не сбила друида с ног. Малфурион бежал изо всех сил, хотя знал, что и этого недостаточно. Но за мгновение до того, как червь настиг его, что-то спикировало на гиганта. С диким клёкотом выживший гиппогриф вонзил свои когти в мясистую голову. Его клюв впился в кожу, будто он жаждал отомстить за своего супруга. Зловеще загудев, червь попытался укусить своего летающего противника. Гиппогриф отлетел на безопасное расстояние, затем вновь спикировал ему на голову. «Килиас Фортуа!» выкрикнул Крас. Огромные глыбы твердой почвы и камней, выброшенные на поверхность при появлении червя, поднялись в небо и обрушились на чудовище. Червь извивался, пытаясь избежать обстрела. Большинство осколков не наносили ему вреда, но заклятие Краса определенно сбило червя с толку. Восстановив дыхание, друид попытался помочь по-своему. В этой скалистой области произрастало несколько растений, одно из них, растущее неподалеку, привлекло его внимание. Извинившись перед ним, Малфурион сорвал несколько шипов с его ветвей и кинул в их огромного хищника. Ветер подхватил их и понес все быстрее и быстрее, разгоняя их полет. Малфурион сконцентрировался, прикоснулся к тому, что контролировал рост колючек. И за секунду до столкновения шипы подернулись рябью. Они стали втрое больше, затем еще раз. В момент, когда они вонзились в червя, некоторые из них были длиной с друида. И что еще более важно, они стали более прочными. Каждая из игл, направленная против чудовища, ударялась силой стального копья. Множество огромных шипов погрузилось в тушу монстра. На этот раз червь взревел. Зеленый обжигающий гной вытекал из его раны и продолжал гореть, капая на землю. Шипы вонзились везде, где попали. Червь бешено извивался, но не мог избавиться ни от одного. «Отлично сработано!» – воскликнул Крас, хватая Малфуриона за руку и поднимая на ноги. «Попробуй призвать оставшегося гиппогрифа!» Малфурион попятился к созданию, прося его вернуться к ним. Но ярость гиппогрифа заглушила его призывы. Червь сожрал его любимого. И теперь гиппогриф жаждал мщения. «Он не слушает!» Закричал друид, и в голосе его сквозила паника. «Так значит, бежим дальше!» Пытаясь стряхнуть шипы, червь последовал за ними. Он не мог передвигаться так шустро, как раньше, но был достаточно быстро, чтобы заставить пару убиваться из сил. Огромное тело снова нырнуло под землю, зарываясь поглубже. Земля под ногами тряслась так, что Малфурион споткнулся, Крас держался на ногах, но далеко не ушел. «Я должен что-то сделать!» – закричал он. «С тех пор, как я попал в твою страну, я избегал этого. Но теперь без гиппогрифа у нас нет иного выхода. О чем вы?» Крас не ответил, уже начиная читать заклинания. Малфурион ощутил, как несвязанные энергии возникают около его товарища, который обрисовал дугу правой рукой, бормоча слова на языке, которого ночной эльф никогда не слышал. Там, где Крас проводил рукой, воздух буквально расступался, создавая трещину в реальности. «Нет, не трещину», – мысленно поправил себя Малфурион. «Портал». Когда маг обвел огромный круг, земля задрожала, обернувшись к друиду, Крас прокричал. «Во врата, Малфурион! Вов...» Червь вновь вырвался на поверхность. Крас откинуло назад. Ночной эльф, уже добравшийся до портала, вернулся, чтобы помочь своему спутнику. «Тебе надо было уходить!» Раздраженно бросил Крас. Широко распахнув пасть, чудовищная подземная тварь приближалась к ним. Малфурион поднял мага на ноги, они бросились к порталу. Он чувствовал, что червь все ближе. Вдыхал его смертоносную вонь. Спасение было так далеко. И в тот момент, когда они вошли в портал, червь рванулся вперед.